Ханне. Это Уве виноват в том, что я стою сейчас здесь, в фойе полицейского управления. После рождественского концерта в церкви у нас случилась жуткая ссора. Уве словно слетел с катушек. Он орал, что я веду себя как безответственное дитя. И как мне только в голову пришло обсуждать сотрудничество с полицией, когда у нас вся кухня обклеена бумажками с напоминаниями. И я не могу запомнить даже, какой хлеб мне купить в продуктовом. Темный, цельнозерновой, с семечками тыквы. Я все прекрасно помнила, но купила другой, чтобы его позлить. Я хотела ответить, чтобы он сам покупал свой чертов хлеб. Но, разумеется, не решилась. Вместо этого я просто ушла с Фридой в комнату для гостей и легла спать. Я лежала на узкой кровати и гадала, почему я никогда не могу возразить Уве, почему позволяю ему манипулировать собой. Разумеется, ответа на это у меня не было. На следующее утро я дождалась, пока Уве уйдет на работу. Позвонила полицейскому и сказала, что с удовольствием заеду к ним поговорить. Спросила, подойдет ли завтра. Он ответил, что будет рад. В переговорную на четвертом этаже меня сопровождала молодая женщина. Всю дорогу она болтала о погоде, спрашивала, как я сюда добралась в такой снегопад. Я вежливо ответила, что метро работает без перебоев, и что я одета так тепло, что могу хоть всю ночь проспать на улице и не замерзнуть. Она окинула мой пуховик взглядом, полным сочувствия. Мы подходим к двери. Женщина стучит. Дверь открывается. Не знаю, чего я ожидала, но только не этого. В центре комнаты сидит он, Петер. У меня земля уходит из-под ног. Воздух словно выкачали из комнаты, и мне нечем дышать. Руки покалывает, сердце колотится в груди, грозя вырваться наружу. Мне хочется сбежать. Сбежать от этого невзрачного, на первый взгляд, мужчины средних лет, сидящего на синем стуле. Он выглядит точно так же, как и раньше. Только вид у него усталый, и он отрастил живот. Коротко стриженные волосы с сединой, глубоко посаженные зеленые глаза, ястребиный нос, как у актеров из фильмов про мафию в 60-е годы, маленькие, как у женщины, руки. Я хорошо помню, что он умеет делать этими руками. От этих мыслей мне становится нехорошо. Я прикладываю усилия, чтобы подавить желание развернуться и убежать. Борюсь с собой, заставляю себя стоять спокойно. «Добрый день», — говорю я. «Добро пожаловать», — говорит крупный краснощёкий мужчина в розовой рубашке с желтым платком на шее. У него забавный вид. Он резко выделяется среди скучных офисных полицейских. Скорее, он напоминает члена охотничьего клуба, который зашел сюда по ошибке. Смуглая женщина лет 30 подходит и представляется. Я пожимаю ей руку, но не вслушиваюсь в слова. И вот он стоит передо мной, как и раньше. В его фигуре есть что-то мальчишеское. Какая-то подростковая долговязость, от которой он так и не избавился. Он протягивает мне руку, и я вижу, что ему тоже неловко. Я пожимаю руку, но стараюсь не встречаться с ним взглядом. Но все равно мое тело реагирует на его прикосновение. И реакция такая сильная, что мне становится страшно. Меня как будто пинают ногой в живот. Он выпускает мою руку. Я стягиваю куртку, сажусь на стул и отказываюсь от кофе, предложенного женщиной. Я боюсь, что не смогу удержать в трясущихся руках кружку. Опускаю глаза и разглядываю трещинки в крышке стола. Краем глаза вижу Петера. Он делает вид, что смотрит в окно. «Еще раз спасибо, что согласились прийти сюда», — начинает крупный мужчина. «Мы с вами встречались 10 лет назад в связи с расследованием убийства Мигеля Кальдерона». Я киваю, поднимаю на него глаза. Мужчина достает пухлую папку и начинает выкладывать на стол снимки и отчеты. Бумага пожелтела, фотографии выцвели. Я нагибаюсь, рассматриваю черно-белые снимки. Они оживляют в памяти воспоминания. Голова молодого мужчины, специально поставленная так, чтобы убитый как бы смотрел на входящего в квартиру. Открытые глаза, подклеенные скотчем, долго потом преследовали меня в ночных кошмарах. «Мигель Кальдерон, 25 лет, разнорабочий», — рассказывает полицейский мягким, бархатным голосом. Теперь я вспомнила, что его зовут Манфред. Его тело было найдено в квартире на Хорнбруксгаттен 15 августа, 10 лет назад. Тело обнаружила сестра Люсия. Она долго не могла до него дозвониться и начала волноваться. У нее был ключ от квартиры. Открыв дверь, она обнаружила его на полу в прихожей. Причина смерти — отделение головы от тела острым предметом наподобие меча. Орудие убийства так и не было найдено. Голова была поставлена на пол, а глаза подклеены скотчем, чтобы убитый смотрел на входящих. Я киваю, изучаю фотографии и чувствую, как сердце понемногу успокаивается. Теперь я дышу ровнее. Поразительно, что чудовищное убийство, совершенное 10 лет назад, способно отвлечь меня от мыслей о Петере. Можно даже притвориться, что его здесь нет, что он не сидит всего в паре метров от меня. Нужно только попытаться сконцентрироваться на работе. Манфред Ульсон опускает папку на стол и говорит: «Это было одно из самых крупных расследований в современной истории шведской криминалистики. Возможно, самое крупное, если не считать убийство Улафа Пальмы. Мы опросили сотню свидетелей, проверили десятки подозреваемых. У нас был окурок с ДНК, найденный в подъезде, который мог вывести нас на след убийцы. Мы просили помощи общественности по телевидению. Один журналист даже написал книгу о том деле и утверждал, что Кальдерон стал жертвой чилийских киллеров, которые преследовали политических беженцев в Швеции с негласного разрешения службы безопасности СЭПО. Помните, Ханна?» Я киваю. «А теперь вот это», — продолжает Манфред Ульсон, выкладывая на стол новые снимки. В воскресенье было обнаружено тело молодой женщины в особняке в районе Юрсхольм. Причина смерти — отделение головы от тела. И, как и в случае с Кальдероном, голову поставили на пол лицом к двери. Скотч на глазах. «Я сама поражаюсь тому, что могу говорить». Могу задавать вопросы. Смуглая женщина качает головой. «Нет, никакой клейкой ленты, и орудие убийства было оставлено на месте преступления. Мачете. Мы проводим экспертизу». Я смотрю на Петера. Он бледен. Руки сложены на груди. Ему явно некомфортно. И его дискомфорт доставляет мне удовольствие. Маленькое, но удовольствие. Манфред Ульсон продолжает. «Насколько я помню, у вас тогда были любопытные мысли о личности преступника. Как вы считаете, это мог быть один и тот же человек?» Я смотрю на снимки перед собой. Вижу смерть и кровь. Это отвратительное зрелище, но от него не отвести глаз. Меня всегда поражала жажда крови в людях. Почему им непременно нужно убивать? И во мне просыпается азарт. Желание расследовать дело и вычислить убийцу. Мне хочется составить психологический портрет убийцы, наделить его плотью и кровью. Мне нравится заниматься исследовательской работой, но она не приносит такого удовлетворения, как полицейские расследования. Я занимаюсь только теориями, но порой так интересно опробовать их на практике. Я понимаю, как сильно мне недоставало сотрудничества с полицией. Как вы, наверное, понимаете, я не могу делать выводов, пока не изучу все подробности нового дела, говорю я. Пока я могу только сказать, что есть существенные различия. В одном случае жертва — мужчина, в другом — женщина. И орудие убийства пропало в первом деле, и была оставлена на месте преступления во втором. Но есть и сходство. Способ убийства нельзя игнорировать. Логично будет сравнить обстоятельства обоих убийств. Но, видимо, вы этим уже занялись, раз позвонили мне, не так ли? Полицейский кивает. «Кто на такое способен?» — спрашивает смуглая женщина. «Сумасшедший?» Я улыбаюсь. Этим словом сегодня часто злоупотребляют. Все зависит от того, какой смысл вы вкладываете в это слово. Разумеется, можно сказать, что только безумный человек способен на такое чудовищное преступление. Но если бы мы имели дело с психически больным преступником, то он не смог бы так тщательно замести следы преступления и уже был бы схвачен. Его? Да, потому что большинство убийц — мужчины, особенно когда речь идет о таких кровавых преступлениях. Но, естественно, нельзя исключать возможность, что это женщина. Психология — неточная наука. «А зачем убийце нужно было ставить голову на пол лицом к двери?» — продолжает расспросы женщина. Я пожимаю плечами. Сложно сказать. В прошлый раз мы говорили о том, что преступник хотел унизить жертву, что, скорее всего, он хорошо знал Кальдерона и испытывал к нему сильную неприязнь. Может быть, даже ненавидел. Ненавидел настолько, что хотел продемонстрировать это всему миру. Один метод убийства уже говорит о ярости. Если вспомнить историю человечества, то отрубание головы было наказанием для самых отъявленных преступников. Термин «capital punishment» происходит от латинского «caput», что означает «голова». Сегодня такой способ казни применяют, например, в Саудовской Аравии. В Швеции в последний раз отрубали голову преступнику в 1900 году. Но в других европейских странах еще пару десятков лет продолжали практиковать этот метод казни. Например, считается, что около 15 тысяч людей отрубили голову в Германии и Австрии в период между 1933 и 1945 годами. В Европе смерть путем отрубания головы считалась более достойной, чем, например, смерть на виселице или сожжение на костре. Во многих европейских странах к отрубанию головы приговаривали только аристократов и солдат. В других странах, например, в Китае, это, наоборот, считалось недостойной смертью. Кельты отрубали головы врагам и подвешивали к седлам. По окончании битвы их бальзамировали и выставляли на всеобщее обозрение. Этот обычай шокировал римлян. Они решили, что кельты — варвары. Но для кельтов это было обычным делом, потому что для них голова символизировала жизнь человека, его душу. В комнате воцаряется тишина. Я понимаю, что мой рассказ шокировал этих бывалых людей. «Между жертвами есть какая-нибудь связь?» — спрашиваю я. «Пока неизвестно. Мы над этим работаем», — отвечает Манфред Ульсон. «И в новом деле у нас есть подозреваемый. Мы проверим, связан ли он с Кальдероном». Я смотрю на фотографию головы женщины. Думаю о том, кто мог сотворить такое с этой несчастной. Что вывело его из душевного равновесия и заставило совершить такое чудовищное преступление. «Кто она?» — спрашиваю, тыкая кончиком пальца в снимок. Все молчат. За окном падает снег. Ветер разносит крупные белые хлопья, превращая все в белое месиво. «Мы не знаем», — внезапно говорит Петер, и впервые встречается со мной взглядом. Он тут же опускает глаза, но я успеваю заметить в них боль. Другие не заметили возникшего в комнате напряжения. Крупный полицейский снова взял слово. «Я хочу попросить вас о помощи в качестве консультанта. Речь идет только о паре часов. Если у вас есть на это время и желание». Стокгольм укутан пушистым, белым, снежным одеялом. Я иду по Хантверкангаттен в сторону здания мэрии. Ветер метет снег прямо мне в лицо. Снег приглушает все звуки. Наверное, следовало поехать на метро, Но я решила, что лучше пройтись и собраться с мыслями. Встреча с Петером сильно меня взволновала. Из-за снега машины еле ползут. Я медленно иду в сторону центра, прислушиваясь к хрусту снега под подошвами сапог. Петер Линдгрен. Поразительно, что мы не столкнулись раньше. Я много сотрудничала с полицией. В те годы я часто думала о том, что он сидит в кабинете где-то поблизости и работает себе, как ни в чем не бывало. Тогда одна мысль об этом приводила меня в ярость. От возмущения мне становилось трудно дышать. Но что я могла поделать? Это жизнь. Случается, что люди предают любимых, но жизнь на этом не заканчивается. Хочешь ты того или нет, нужно двигаться дальше. Жизнь не плевать на твои желания. Она просто идет своим чередом. Красно-коричневая башня мэрии исчезает в зимнем тумане. Кажется, что она тянется до самого неба и даже дальше, в черный космос, за которым начинается бесконечность. Возможно, наступит день, когда моя память станет так слаба, что и воспоминания о Петере сотрутся, думаю я. По крайней мере, я на это надеюсь. Но есть один нюанс. В худшем случае я могу забыть все, кроме него. Тогда все, что останется в моей памяти, — это его тело, его лицо, его слова, его голос. Мы встретились, когда я работала над делом об убийстве двух проституток в Мерсте, к северу от Стокгольма. Сперва Петер не произвел на меня никакого впечатления. Он был просто одним из многих полицейских, с которыми я пересекалась по работе. Помню, что я даже сочла его слабаком. В нем была какая-то неуверенность, нерешительность. Он всегда долго подбирал слова, говорил тихо, робел передо мной. Я даже удивилась, что такой человек работает в полиции. Другие полицейские, с которыми мне доводилось работать, были решительными, уверенными в себе людьми и никогда не стеснялись в выражениях. А потом мы с ним застряли в лифте. В полицейском управлении был ремонт. Рабочие случайно перерезали электрический кабель. И в результате лифт, в котором ехали мы с Петером, застрял между вторым и третьим этажами. Внезапно свет выключился, и лифт завис. Через пару секунд зажглась аварийная лампочка на уровне ног, светившая слабым синим светом. Мы долго общались с оператором по аварийной связи, пока в итоге не услышали, что нам ничего не остается, как сидеть и ждать, когда приедет помощь. Мы просидели в лифте 3 часа. Пока на помощь к нам не приехала пожарная бригада. И после этого случая я стала смотреть на Петера по-другому. Сперва мы просто болтали. Главным образом о работе. О делах, над которыми работаем. О том, как обычные девушки становятся проститутками, несмотря на то, что у них не было особой нужды в деньгах. Постепенно мы перешли на более личные темы. Я рассказала о своих отношениях с Уве. Я сама удивилась, что открылась ему и поведала о том, о чем не знают даже самые близкие мои друзья. Но что-то в его характере, наверное, робость и мягкость, расположили меня к нему. И я доверила Петеру свои самые сокровенные тайны. Возможно, этому способствовало то, что он тоже поделился со мной своими секретами. Петер рассказал о гибели своей старшей сестры и о крахе отношений с матерью своего сына. Он сказал, что почти не видит сына и что жалеет о том, что стал тем, кем стал. Петер считал себя нехорошим человеком. Так прямо и сказал: «Я нехороший человек». При этом произнес эти слова спокойно, словно говорил про машину или квартиру. И он верил, что Альбину, его сыну, лучше без такого отца, как он. Я попыталась объяснить Петеру, что все делают ошибки, и что детям, особенно маленьким мальчикам, нужен отец, даже если этот отец не идеален. В современном обществе ошибочно считается, что родители должны быть идеальными, хотя самое главное, чтобы они были. Я говорила о том, о чем понятия не имела. У меня никогда не было детей. А еще Петер сказал, что единственное, в чем он полностью уверен, так это в том, что он хороший полицейский. И поэтому он решил заниматься тем, что ему удается. Мне стоило на этом и закончить, но он разбудил во мне любопытство. Каждый раз, когда я встречала людей, у которых было неспокойно на душе, мне хотелось им помочь, залечить их раны. Но я не знала, что Петеру нельзя помочь. 2 неделями позже мы пошли к нему домой после работы. Я не помню, как это вышло. Я осталась на ночь в его маленькой двушке в Фарсте. Мы занимались любовью всю ночь. Это было волшебно. Он разбудил во мне чувства, которые дремали много лет. Например, чувство близости. Телесный и духовный. Как будто мы были единым целым. Я вспоминаю об этом с ужасом. Теперь, спустя 10 лет, наши отношения кажутся мне банальной интрижкой. У нас не было ничего общего, кроме сожаления о том, что жизнь вышла не такой, как нам хотелось. И кроме одиночества, которое толкнуло нас в объятия друг друга. Сразу было ясно, что ничего из этого не выйдет. Он был на 10 лет моложе меня, а я была замужем. Замужем за человеком, который меня никогда не отпустит. У нас не было ничего общего с Петером. Ни общих друзей, ни общих интересов, ни общих тем для разговора. И все равно я не могу забыть время, проведенное с ним. Ночи, когда его руки жадно ласкали мое тело. Те моменты, когда мы занимались любовью в его постели, в служебной машине, в туалете, на работе. Мы были влюблены, как подростки. Находясь в одной комнате, мы краснели и прятали глаза. Коллеги обменивались многозначительными взглядами и качали головами, видя это ребячество. Я останавливаюсь у сквера Берзели. Смотрю сквозь снежную пелену на театр. Поднимаю лицо, открываю рот и жду, пока снежинка опустится мне на язык. У нее вкус неба. Естественно, Ува все заметил. Такое трудно не заметить. Те, кто так думает, ошибаются. Но он ничего не сказал. Тогда не сказал. Через пару лет мы с Петером начали говорить о том, чтобы съехаться. Я, правда, колебалась. Что было большой глупостью, как потом выяснилось. Я переживала из-за того, что подумают люди, если я брошу моего мужа ради мужчины на 10 лет моложе меня. Брошу свою состоятельную жизнь в центре и перееду в пригород. Я всегда соответствовала ожиданиям других. У меня была прекрасная квартира, успешная карьера и муж, из-за которого мне завидовали все подруги. Я не ценила того, что имела. Но Петер был очень настойчивым. Он говорил, что я ему нужна. Несмотря на то, что у меня не могло быть детей и что наше решение многим причинит боль, он был настроен решительно. Он любит меня и не может жить без меня. И прочую ерунду. Все это были только слова. Может, он и чувствовал что-то в тот момент, но явно не собирался держать слово. Под конец Петеру удалось уговорить меня оставить Уве. Я поехала домой собирать самое необходимое. И Петер сказал, что заедет за мной в 5 часов. Я была очень взволнована. Меня переполняло чувство вины. Я чувствовала себя ребенком, ворующим конфеты, когда паковала сумку. Но когда я уже собиралась уходить, домой неожиданно вернулся Уве, хотя никогда не приходил раньше 6. Я сказала все как есть, что встретила другого и ухожу. Сказала, что больше не люблю его, что наш брак как тюрьма для меня. Муж разозлился, кричал, что я пожалею об этом решении, что не пройдет и месяца, как я приползу домой и буду умолять о прощении. Я не отвечала. Просто вышла, даже не закрыв за собой дверь. Всю дорогу, спускаясь вниз по лестнице, я слышала его крики в квартире. Слов нельзя было различить, только ярость в голосе. На улице было темно, моросил дождь. Я поставила сумку на крыльцо и присела рядом. На меня нахлынула чудовищная усталость. Она придавила меня к земле. Ноги отказывались шевелиться. Я ничего не могла поделать с этой усталостью и только сидела. Часы показали 5. Потом 5:30. Без 6:15 я позвонила Петеру, чтобы узнать, куда он подевался, но... Он не взял трубку. К 7:30 я начала понимать, что он не приедет. Но все еще не находила в себе сил встать. Я не могла пошевелиться. Дождь кончился. Задул сильный ветер, несущий запах моря и выхлопных газов. Он продувал тонкую куртку насквозь и проникал мне прямо в сердце. Когда, 10:00, Уве спустился вниз и забрал меня, я не протестовала, хотя он сжал мою руку до синяков. Я молча, не протестуя, поднялась за ним в квартиру. Неделей позже я получила письмо. Петер писал, что мы не можем быть вместе, что он только причинит мне боль, потому что такой он человек, он всем причиняет боль. И всем, включая меня, будет лучше, если мы больше не увидимся. Я прохожу мимо магазина дизайнерской мебели «Svensk Ten» на Strandvägen. Останавливаюсь, подхожу к витрине и заглядываю внутрь. Интерьер магазина похож на нашу с Уве квартиру. Яркие цвета, буржуазная элегантность с этническими мотивами, эксклюзивная мебель, неброско и со вкусом. Мимо проезжает трамвай. Я жмурюсь, пытаюсь не думать о Петере, пытаюсь жить настоящим, в этом снежном хаосе. По дороге домой к мужчине, которого я не люблю, но которого скоро забуду. Забывчивость — мое единственное спасение.